Глава вторая. Причудливый мир. Прежде всего оказалось, что мир этот не так просторен, каким он кажется на поверхности. Светлый, радостно прозрачный вблизи, он незаметно, но довольно быстро теряет свои очертания и пропадает в сумерках неподалеку. Когда смотришь на море сверху, то невольно думаешь, что в его глубинах царит однообразие красок, ведь море одного цвета. А оказывается, что самый богатый луг или самые могучие тропические леса не имеют столько цветов и оттенков, сколько их в море. Ничего однообразного, ничего похожего друг на друга. Все разнится не только по форме, но и по цвету. Фиолетовые, зеленые, голубые, в крапинку и в разводьях, огромные, уходящие в придонные сумерки и свободно плавающие водоросли – блестящие, переливающиеся и темные матовые раковины, какие-то моллюски, медузы, мохнатые разноцветные морские астры и кактусы, но самое главное — рыбы. Каких же только рыб нет в море на Мёмбе. Огромные, медлительные, в разноцветную крапинку горошек, словно одевшиеся на ситцевый бал. Они поодиночке важно проплывали в сторонке, надменно выдвинув вперед мясистые нижние губы и презрительно опустив уголки рта. Быстрые, юркие рыбки-шарики, отливающие неоновым светом, розовым, желтым, пронзительно-голубым и синим, с красными росчерками по бочкам, острые и чуть изогнутые посередине, как рыбы-сабли. А еще, впрочем, даже перечислить всю живность, которая плавала, стояла в воде или проносилась мимо, просто невозможно. Так ее было много, и такая она оказалась разнообразная. Кажется, море безмолвно, только в шторм оно ревет и стонет. Но это ревет и стонет не море, а ветер. В тихую же погоду, особенно в штиль, нет ничего безмолвней морской глади. Даже в пустыне и то есть хоть маленький, но шум. Срываются песчинки, ссыпаются барханы, движутся редкие насекомые, ящерицы, змеи. Море безмолвно. И, конечно, каждый человек на любой планете, если он сам не побывает в море, не на море, на его поверхности, а в море, в его глубинах. Всегда уверен, что оно безмолвно. Ведь недаром говорят «нем, как рыба». А водоросли, как и всякие растения, безмолвны. Значит, в море просто некому и нечему звучать. Но как только земляне стали осваивать глубину, как только им включили аппараты для подводной связи, оказалось, что морские глубины больше всего похожи на весенний лес, в котором все поет, шуршит и щебечет. Ребята окунулись в разноголосицу необыкновенных звуков. Цоканье, стрекотание, пощелкивание, скрипение, взвизгивание, подвывание, лопотание, бульканье, уханье и еще десятки всяческих названий и оттенков. Поначалу они смущали землян, заставляли настораживаться, терять темп движения, вилять из стороны в сторону, но звуков было так много, что постепенно они привыкли к ним и стали разбирать и далекие разговоры. «Ну как там? Привыкли?» — спрашивал кто-то незнакомый. «А может и знакомый?» Но под водой звук несколько изменяется, да еще и распространяется гораздо дальше, чем в воздухе. «Привыкают», — ответил благодушный голос. «Пора двигать, а то ведь нас ждут». Виктор понял, что переговариваются гырши. Они ходили широкими кругами вокруг места тренировок. Сразу захотелось поплыть за ними в неведомый подводный мир. Хотя в груди возник и сейчас же пропал холодок тревоги, Виктор обратился к товарищам. «Может быть, поплывем все-таки в гости?» «Пора!» — бодро ответил Андрей, и его сейчас же поддержала Пепа. «Конечно! Болтаемся, как крупа в супе!» Виктор засмеялся. Пепа сказала правду. Вода была очень теплой, а все они плавали медленно и солидно. «Хорошо!» — решила Оэта. «Плыть так плыть!» «Порядок такой. Земляне двигаются за мной, потом Пепа и Крайс. Инструктор нас прикроет. Гырши, мы готовы». Гырши сразу приблизились, сузив круг. Один из них поднырнул пониже и все время прикрывал маленький караван снизу. Так во время войны шли караваны или эскадрильи транспортных или десантных самолетов. Их тоже прикрывали истребители и сверху, и снизу, и с боков. Эскадрилья или караван двигалась неторопливо. Оэта постепенно опускалась. Вода вокруг приобрела кирпичную окраску. Рассеянный оранжевый свет солнца преломлялся и тускнел. Но буйные краски вокруг от этого становились еще причудливее и сложнее. Прибавилось и звуков, ведь движение необычных существ нарушало покой постоянных обитателей морских глубин. Впереди показался рассеянный свет. И хотя земляне все время крутили головами из стороны в сторону, стараясь увидеть и запомнить как можно больше, свет этот заметили все – и все перестали крутиться. Он притягивал и озадачивал. Свет ведь не на суше, а в море. Когда подплыли ближе, вырисовались контуры подводных избушек, точнее кибиток или юрт, круглых с овальными высокими куполами. Молчаливые гырши направились прямо к самой большой из них и, как почетный караул, выстроились перед входом. Оэта, не останавливаясь, вплыла в юрту. За ней последовали остальные. Оэта пошла вверх, все потянулись за ней и совершенно неожиданно вынырнули из воды. Между куполом подводной юрты и водой было 2 метра чистого воздуха. Стены юрты, прозрачные и слегка колеблющиеся под напором морских течений, светились точно таким же светом, только, пожалуй, посильнее, что и восьмиугольная комната, в которую в свое время попали земляне. Пока они осматривались, стала вскипать поверхность воды, и на ней появились знакомые лица крнтов. Здесь были и сам крнт, и выкн, и мрн, и дбн. Они подплывали, протягивали ласты для рукопожатия, очень мило улыбались и, конечно, осведомлялись, как земляне перенесли первое подводное путешествие и какая погода на поверхности. Пока шел этот обмен светскими любезностями, вся юрта наполнилась гыршами. Они деликатно останавливались в сторонке, во все глаза рассматривая землян. Вероятно, поначалу все гырши были на одно лицо. Но постепенно земляне стали замечать, что они, конечно, похожи друг на друга, но совсем не так, как близнецы или как 2 капли воды. У одних были светлые глаза, у других темные. Одни имели очень строгий, даже отчужденный профиль, а другие как раз наоборот, все время улыбались и казались добрыми и общительными. Когда в юрту набилось 2 сотни гырши, и между ними не прошмыгнула бы и килька, инструктор и Оэта произвели какие-то манипуляции на спинах землян и всех остальных. Шлемы приоткрылись, и сразу появились запахи. Какие же это были прекрасные запахи! Пахло морем, настоящим морем, йодом, солью, чистым воздухом и еще немного рыбой. Откуда-то снизу всплыл стол и стулья, и все люди уселись на них. На столе в прозрачных сосудах стояли разноцветные напитки, совсем такие, как на столе в доме Оэты. От пола подводной юрты пробивались вереницы серебристых воздушных пузырей. Вероятно, именно эти пузыри и беспокоили Валю. Она спросила у Оэты: «А нам этот воздух как? Он без микробов?» «Абсолютно», — убежденно ответила Оэта. «Он искусственный. Его добывают из воды, прямо на дне океана и подают сюда по трубам». «А зачем это?» — поинтересовался Андрей. «Чтобы чего-нибудь не вышло? Плохого?» «Нет, тут дело в другом. Ведь гырши — животные. Им нужно дышать воздухом. А добывают пищу они в глубине. Выходит, что вся их жизнь заключается в том, чтобы нырнуть в глубину, добыть какую-нибудь рыбину или моллюск, а потом вынырнуть и глотнуть воздуха. Сами понимаете, что при такой жизни заниматься чем-либо иным они просто не могли». «А теперь?» — спросил Виктор. «В этом и проявляется наша дружба. Мы помогли гыршам построить вот такие домики, установили аппараты для добычи кислорода и многое другое. Теперь им вовсе не обязательно всплывать на поверхность. Они могут спокойно отдыхать в таких домиках. У них появилось много свободного времени, и они стали учиться». «А раньше они, выходит, не учились?» «Они учились одному и тому же на протяжении жизни многих поколений. Как выжить, как приспособиться к окружающей среде, как отбиться от врагов. Вот почему, хотя у них и очень большой мозг, хотя они умеют разговаривать, они практически не изменялись. И ничему новому не научились. Сейчас они учатся так же, как мы на Мёмбе, и очень быстро догоняют нас. Ведь им сейчас живется даже легче, чем нам на Мёмбе. Затраты энергии незначительные, ведь они плавают почти в невесомости. Еды достаточно, смен температур почти не бывает. В этих условиях они, конечно, могут отдавать много времени для учения». И в некоторых областях знаний, например, в области математики, они начинают опережать наших мембянских ученых. Пожалуй, самые лучшие стихи тоже пишут они. Вернее, не пишут, а диктуют. Да, конечно. У них же нет рук, чтобы писать. Только ласты, плавники. Дело не только в этом. За долгие годы и поколения они привыкли полагаться на память, и она у них очень развита. А главное, она не совсем такая, как у людей. Они быстрее и надежнее запоминают отвлеченные понятия, формулы, стихотворные образы. И музыка у них великолепна, хотя сами они играть на наших инструментах не умеют. Тут уж у нас разделение труда. Гыршинские композиторы сочиняют мелодии, а наши земные композиторы вместе с ними инструментируют их. Так что и музыка, и поэзия, и математика у нас теперь общие. но техника наша. Вот так мы и живем, все вместе помогая и дополняя друг друга». «А что же они, сами ничего делать не умеют?» – удивился Андрей. «Объяснять трудно. Сами увидите, но помните, что ведь у них нет рук. И когда вы познакомитесь с ними поближе, вы убедитесь, как здорово поступила природа, снабдив нас руками. И как важно не только знать, но и уметь пользоваться руками. Работать руками». В это время в шлемах что-то тихонько щелкнуло, и сразу же навалился знакомый шум с пощелкиванием и потрескиванием. Разговаривали гырши. Потом опять что-то щелкнуло, и прозвучал голос Крнта. «Дорогие наши гости с далекой планеты, мы рады вас приветствовать и хотим показать, как живем мы. А вы расскажите нам, пожалуйста, как живете вы». Вот ведь как обернулись дела. Земляне давали первую в своей жизни пресс-конференцию. Поскольку опыта в таких делах у них еще не было, все решилось очень просто. Андрей покрутил головой по сторонам и спросил. «О чем рассказывать? Живем мы хорошо, не хуже вашего, разве что техника, ну и климат, и вообще». Он сбился, и пришлось вмешиваться Виктору. «Что живем хорошо, так это верно. И что многое у нас похоже на вашу жизнь, тоже верно. Но многое и отличается. Только мы ведь еще всего не знаем, и потому не сразу поймем, в чем эти различия. Так что просто задавайте вопросы». Часа два ребята рассказывали о том, как они живут на Земле. И, честно говоря, искренне жалели, что знают об этой жизни не так уж много. И географию не всегда выучивали, и так вообще в точности всего не знали. Все больше приблизительно. Да и вопросы попадались такие, что и взрослые, наверное, не сразу бы ответили. Ну, например, какой-то солидный гырш спросил, как у них на Земле налажены контакты с морскими жителями. Что ответишь на этот вопрос? Разве только то, что в ряде стран запрещено убивать дельфинов, а в других все равно их бьют, промышляют, как пишется в газетах. Ну, дрессируют их, пытаются приспособить их для своих нужд. А то, что никто даже не пытался помочь им, облегчить их жизнь, приблизить ее к земной, об этом и речи никогда, нигде и никто не заводил. Такое даже как-то неудобно и рассказывать. Но в целом пресс-конференция прошла успешно. Гырши насмотрелись на землян, поняли, что они настоящие земляне, и порядки на этой далекой для них планете им вообще-то понравились. Тогда они предложили ребятам ознакомиться с их подводной жизнью. Каждому из землян дали в проводники двух гыршей. Пепе и Крайсу таких проводников не требовалось. Они частенько бывали и подолгу живали в океане и чувствовали себя здесь, как рыба в воде. Даже, пожалуй, лучше, потому что у рыбы в воде нет друзей, но врагов сколько угодно. У Пепы же и Крайса в океане было сколько угодно друзей и почти не было врагов. Почти, потому что враги все-таки были. Но, как выяснилось позже, не слишком уж опасные.